Банька ютилась позади огорода. Согнувшись, Агеич первым переступил порожек, за ним шагнул Алеша. Уже потому, каким жаром обдало их в предбаннике, Алеша понял, что баня будет министерская. И последние заботы жизни покинули его, освобождая место для забавы. «Закрывай, закрывай!» — сердито закричал он на Петра, который, согнувшись и подняв лицо с поблескивающими в улыбке глазами и зубами, остановился на порожке. Агеич засветил ночник, стоявший на подоконнике застекленного глаза, выходящего в парильню. Огромные тени заходили по потолку. Алеша увидел у стенки под скамьей ведра с холодной водой. В одном ведре, прижатый камнем, стоял в воде березовый туис. «Это с чем?» «С квасом», — шепотом сказал Агеич, дрожащими пальцами расстегивая рубаху. «С ледовым квасом. Я у них в больничном погребе лед краду. Сюда, сюда. Тут у нас гвоздики набитые», — показал он, куда вешать одежду. Петр, раздеваясь мальчишескими подобревшими и повеселевшими глазами, оглядел маленькое, но хорошо сбитое, смуглое тело Алеши, который уже похлопывал себя подмышками. «Как у тебя с Соней-то дела?» «Это с какого же конца?» «А Соня-то вспомнил», — изумленно воскликнул Алеша. «Вот дубина чертова!» «Да что ж с Соней?» «С Соней дела ничего, а ты тут не завел?» «Где уж мне? Я ведь необходительный», — усмехнулся Петр. «Да, необходительный, это верно. А все-таки, ежели рассказать Агеичу кое-что про твою с конфетной фабрики-то, Агеич тебе не поверит. Он же видит, что у тебя шеи нет. Ну, а разве человеку без шеи можно верить? К тому же у тебя из ноздрей волосы растут», — смеялся Петр, сбрасывая с себя последнюю одежду и выпрямляясь. «Ой, здоров же ты, батюшка!» Алеша, покачивая ежастой головой, с завистью смотрел на его мощную грудную клетку, на разбитые на прямоугольнике молочно-белые в золотистом пуху панцирь живота. «А действительно, здорово тебя папаша звезданул», — сказал он, указывая на ненормальный выступ бедра правой ноги. «Да, было дело», — беззлобно ответил Петр. В это время разоблачился и Агеич, и Алеша не мог удержаться от улыбки, когда обнаружилось, что у старичка с легкой головой одуванчика огромная, чуть не до колен, кила. «Я думаю, Петя, вы пока тут попануете, я эти плащики две поддам». И Агеич, придерживая килу, исчез в парильне. Когда Петр и Алеша, захватив по ведру с холодной водой, вошли туда, их сразу точно стиснуло жаром и обдало пряноватым каким-то запахом. Агеич в сумрачном свете ночника обмывал полки. В шайках размачивались веники. «Чувствуешь?» Поднеся два пальца к своему раскрасневшемуся пуговичному носу, радостно закричал Агеич. «Мята! С мятой порог поддаем!» «Сейчас контроль наведем на ваши поры, угрожающе», — сказал Алеша, и двумя обезьяньими движениями взлетел на верхний полог. «Ну, разве это пар?» — сказал он разочарованно. «Пар должен с полка сшибать. Настоящий пар можно только на четвереньках одолеть. А ну-ка, я сам займусь. Давай чеплашку». Он отворил парную отдушину, и один за другим под метал 5 ковшей, приседая и пряча уши от пара со свистом вырывавшегося из отдушины.